Иностранные друзья, которые посетили Корейскую Народно-Демократическую Республику, называют корейский народ самым счастливым в мире. Глава делегации по изучению кимирсинизма Ким Чин Ризма из Уганды сказал, что на него произвели большое впечатление усилия партии и государства Кореи, которые со всей ответственностью заботятся о пенсионерах, сиротах и инвалидах. Я понял, почему корейцы называют своего лидера отцом, а партию – матерью, подчеркнул он. Руководитель детской лагерной группы из России сказал, что Ким Чен Ын тепло заботится о детях, что они выросли будущими надежными кадрами. В Сандуонском международном десоюзовском лагере без труда можно понять, почему корейские школьники с охотой поют песню «Не завидуем никому на свете», отметил руководитель группы. Член делегации Всеобщей конфедерации трудящихся Перу сказал, в капиталистических странах женщины и дети становятся жертвами дискриминации и насилия, а в Корее их называют цветами и королями страны. Председатель германского антиимпериалистического форума отметил, Корейская Народная Демократическая Республика – это настоящая народная страна. В ней превращается в реалию идеал человечества. Корейский народ – самый счастливый в мире, сказал он.